Глава 31. Предвкушение расходилось дрожью в теле. Так бывает, когда боишься и хочешь чего-то больше всего на свете. Я стояла рядом с Алви и смотрела, как он снимает апартаменты в отеле «Сердце Баэса». Мне и ему отдельные. И в этот момент я вдруг поверила в то, что ему можно доверять. Это чувство, как пьяная вишня на кончике языка. Вкусная, приятная и совсем не терпкая, меня расслабила и окрылила. Он думает о моей репутации даже в городе, в котором меня никто не узнает. Он заботится обо мне. Ему не все равно, что чувствую я, и оставляет за мной право выбора. Он, магистр манипуляций, который уже наверняка знал то, что я влюблена окончательно и бесповоротно, и с ним согласна на любое безумство. Разделив ночь с мужчиной, я не выйду замуж в Арванше. Обстоятельства последних дней заставили меня изменить собственным правилам, сделали до сумасбродства смелой. И заглянув в себя, я твердо решила, что не хочу замуж ни за кого другого. Над нами нависло столько опасностей, что было уже неизвестно, стоит ли заботиться о будущем. Его, возможно, и нет. Найдем ли мы решение, чтобы проклятая руна не забрала Алви? При мысли об этом холодок пробежал у меня по спине. Я вздрогнула. Алви набросил мне на плечи свою шубу. Гостиничный лакей, вежливо осведомившись, нет ли у нас вещей, пошел показывать нам дорогу в номера. «Леди замерзла. Предоставьте ей более теплые апартаменты, пожалуйста», — сказал Алви. «Растопите как следует печи и камин». «Все непременно, ваша светлость», — козырнул лакей. «И принесите ей в номер горячего вина со специями и просто чаю, десерты, все, что у вас есть, закуски, угощения». «Так точно. А вам?» «Мне только чаю». Как мне была приятна его забота. И как жаль было расстаться, закрыв за Алви дверь. Это было нарочно, но хотелось наплевать на приличие и просто обнять его, кто бы ни смотрел. Пока две горничные и лакей подбрасывали дрова в широкий камин, грели воду, приносили угощения, меня едва не подбрасывало от нетерпения. В животе разлетались пузырьки, переполненные радостным волнением. Я казалась себе бутылкой шампанского. Холодное у горлышка, горячий внутри, готовый взорваться, если заставить меня ждать дольше. Я поспешно отказалась от другой помощи слуг и услала их, попросив приглушить свет ламп. Горничные и лакеи вежливо пожелали мне спокойной ночи, указали на колокольчик, предложив звонить в любое время, когда леди понадобится что-то, и порекомендовали запереть дверь, хоть весь этаж и занимали только мы. Но я и не подумала провернуть ключ в замке. Подошла к окну и начала ждать. Предвкушение — продукт, который подают, настоявшись, чтобы распустился его настоящий вкус. Сладкий, чуть острый, обязательно с ноткой нетерпения, присыпанный пудрой легкого страха неизвестности. В синеве ночи над крышами взвелись фейерверки, а я испугалась, что Алви не придет. Возможно, он вспомнил, кто я и что он ректор. Возможно, решил, что не стоит, или просто устал. Он ведь мог запросто выключиться после такого сложного дня, ведь его совсем недавно поставил на ноги хендерский лекарь. А потом был долгий путь на санях через лес. С каждым объяснением раздавался залп над площадью, а затем вспыхивали разноцветные цветы из огней в небе аккомпанементом к моим страхам. Я рассердилась на себя и на него. Ну что же он не идет? Не буду ждать ни минуты, ни секунды. Сзади меня обхватили ласковые руки. Я попала в плен его запаха и тепла. Повернула голову, и губы попали в ловушку его губ, горячих, требовательных, готовых забрать свое, и, замирая, я согласилась сдаться. Полностью и насовсем. В конце концов, я же не крепость. Алви развернул меня к себе, приподнял пальцами мой подбородок и под другим углом снова поцеловал. По ногам разлилась слабость, и хотя Алви держал меня крепко, я продолжила падать, лететь, тонуть в головокружительных вихрях его ласки. Бессилие и огонь, как они сочетаются! Мысли вспыхнули, глупые, и погасли. Мир за окном, очертания комнаты, все перемешалось, словно стеклышки в калейдоскопе, и перестало иметь значение. «Агнес», — выдохнул Алви, его руки в моих волосах. «Я люблю тебя». «И я тебя», — прошептала я пылко. Алви вдруг отстранился, взглянув внимательно, долго как никогда. Счастливый. Его глаза блестели, в них отражался праздничный салют. «Любишь», — повторил он. Я остро почувствовала, что, возможно, мы никогда больше не будем так близки, как сегодня. А я хочу всего настоящего. Я не согласна на суррогат. В конце концов, мне уже 21. И то, что я так запросто сказала Хендеру, вдруг показалось глупым, стыдным. Я облизнула губы от волнения. «Люблю. Только я еще не... Я не...» Я запнулась, не находя слов, словно вообще не умела говорить. Алви нежно огладил тыльной стороной ладони мою щеку, погладил волосы и улыбнулся так, будто ему подарили все академии в мире. «Милая моя, нежная, я знаю, что в Арванше строгие законы. Все можно только после свадьбы». Я застыла от изумления. Он сказал: «Свадьба? Он готов ждать?» Алви поцеловал мне пальцы, они задрожали. Погладил мою руку, успокаивая, но я покачала головой, набираясь смелости. «Алви, мне надо кое-что тебе сказать». Во рту пересохло. «Давай сядем». «Давай». Он повел меня за собой, не выпуская руки. Мы сели на бархатное канапе у камина. Тени и свет от огня причудливо играли на его лице. Я расправила юбки, взглянула на него. Дышать стало трудно от волнения. Как чудесен был момент, но сейчас я, возможно, его испорчу. «Алви, я прочитала твою родовую книгу. И у тебя? У нас. Неизвестно, сколько времени. То есть, может быть, совсем нет». Сбиваясь и переводя дыхание, как на экзамене, я рассказала ему о сделке предка и о проклятии матери-волчицы за погибших детей. О том, что руны в замке защищают Розендорф и дают силу его владельцам из века в век, но за это надо расплачиваться. «Понимаешь, ты четвертый, Алви, и это значит, что руна, другой мир, могут забрать тебя в любой момент». «Вот что значит Хендерва четвертый», — проговорил Алви в стену. «Поэтому они тебя и спасли, чтобы проклятие продолжалось». Он молчал довольно долго, затем проговорил невесело. «Я думал, ты просто подчинила того мохнатого зверя в шубе». «Это потом. Я везла тебя в Ариал, зная, что хендеры предпочтут продлить проклятие и не позволят просто умереть старшему из четвертого поколения». Алви покачал головой, изумленный, как-то ясно взглянул на меня. «А ведь знаешь, это многое объясняет». Воскликнул он, словно я рассказала ему не о родовом смертном приговоре. «Черт, да практически все объясняет. Почему мать и дед почти не привозили меня в Розендорф? Я был тут всего 2 раза в детстве. Почему так поступил отец? Да и в принципе, почему он внезапно выбрал Джестера, а на мне поставил крест? Почему мама так противилась моему приезду сейчас?» Я взяла Алви за руку. «Алви, что бы они все ни сделали, чего бы ни ждали хендеры, мы обхитрим всех. Уедем туда, где рун нет. Другой мир может ждать сколько угодно, а ты просто больше никогда не появишься в Розендорфе. В Байсе есть портал, и мы можем войти в один из них прямо сейчас». И вдруг взгляд Алви изменился. «Предлагаешь бежать? А люди?» «Какие люди?» «Что живут в деревне, в окрестных селах, в замке, в этом городе? Что предлагаешь с ними сделать, когда вырвутся от Джархи?» «Хендеры разберутся, они всегда разбирались. Главное, ты останешься жив. Руна тебя не заберет». Взгляд Алви потяжелел. «Но пока не забрала», — сказал он, как припечатал, и отвернулся. Даже без дара менталиста я почувствовала, что он рассердился. На меня. Волна возмущения окатила по плечам. «На что? Я же думаю только о нем, всегда думала». «Здесь каждый момент для тебя может стать последним. Нам надо уехать», — настойчиво повторила я. «В Аршане учат заботиться только о себе?» Вдруг усмехнулся Алви. Едкость его тона, раньше привычная, внезапно меня ранила. Я не заслужила его разочарования. Я резко выпрямилась и отдернула платье. «О себе? Да я только о тебе и думаю. По-твоему, я не знала, что со мной могут сделать хендеры? А твоя мама... Мне плевать было на ее приказы, на дознавателя. Они запретили что-то делать, но мне был важен ты! О себе! Как ты можешь?» Алви приблизился ко мне, вздохнул. «Прости». Взял за руку, перебирая пальцы. Я попыталась забрать ее, рассерженная. он удержал. Но теперь вместо сладости горечь разливалась по небу. «Знаешь, к чему готовят, если ты родился герцогом?» «Нет». «Если в тебе есть хоть капля королевской крови, тебя учат ответственности. Иногда жестоко, но с 4-5 лет ты уже не просто мальчик. Тебе выдают слуг, которые заботятся о тебе, но и ты за них отвечаешь. Учишься тому, что твои капризы могут кому-то стоить головы, и учишься не плакать, потому что слезы не помогут. Но ты привыкаешь к мысли, что однажды ты во главе 5 или десятка человек, или сотни, или тысячи станешь не главным. Настоящая власть в том, чтобы служить тем, кто служит тебе». Я вспомнила страшный день, когда на Академию напали аджархи. Тот момент, когда Алви восхитил меня все больше своей стойкостью и спокойствием. Тем временем он продолжил. «Еще больше ответственности на том, кто стал магом. Нам изначально дано больше. Наш дар. Мы не имеем права перед той силой, которой владеем, быть слабыми. Мы обязаны быть на защите всех, кто слабее, поняла?» Алви возвышался надо мной и был сейчас совершенно другим. Взрослым, серьезным, глубоким. То, что он говорил о магах, я слышала много раз на лекциях. Еще на первом курсе нам твердили подобное. К таким словам относишься как к введению в книги. Пролистываешь, потому что в них нет ничего важного. Но я была поражена сейчас. Он действительно имел это в виду? Служить и защищать? Но кого он спасет, если будет мертв? Внутри опять взыграло возмущение. «К тому же, Агнес...» Он положил руки мне на плечи, посмотрев в глаза. «Куда мы уедем, если не решен вопрос с тобой и Ранди? Проклятие руны надо снять». «Настойка помогает?» «Временно». Я стала раздражаться. Я уже подумала обо всем. Ранди мы можем забрать в Академию, как раз начало года. Я знаю, что есть специальный бюджет для бедных и одаренных, а там вернется Амару, он исправит все неправильное. «Никто не в курсе, вернется ли он и когда, поэтому пока мы не проведем ритуал вспять, как положено, с тобой, со мной, с Ранди, с этим дураком Стайлем...» В мой живот упал холодный ком. Я подняла глаза на Алви. «Он нам не поможет». «Убедим. Я не выдвину против него обвинения в нападении, если он примет участие в ритуале». «Не получится. Он уже в тюрьме за другое преступление». Я снова облизнула сухие губы. Стайль признался в том, что управлял проклятыми буквами в замке и в убийстве доктора Керна. Алви отпрянул и нахмурился. «Не может быть. Это не мог быть он». Так говорится в его показаниях, записано и отправлено судьям. Тихо, стараясь не смотреть на Алви, ответила я. А тело мое скрутило ложь, словно непогода, суставы. На мягкой кушетке сидеть стало неудобно. Проклятое полено в камине разгорелось и стало слепить левый глаз. Я отвернулась. Пальцы Алви повернули к себе мой подбородок. С подозрением во взгляде он повторил по слогам, словно напоминая правильный ответ нерадивой ученицы. «Это не мог быть он. Да, Агнес?» «Я не знаю. Возможно». «Что ты сделала, Агнес?» Не в силах выдерживать его взгляд, я вырвалась и вскочила с канапе. «Свеборг в самом деле разбил тебе голову. Это я знаю точно!» Мой вскрик прозвучал истерично, совсем не так, как хотелось бы. И я поняла, что он все понял. Алви — отличный менталист. Захотелось закрыться руками и разреветься от обиды, лишь бы не признаваться в том, от чего до сих пор в душе царапали кошки. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Во взгляде Алви разразилась гроза. Тоскливая струна заныла во мне на пределе и лопнула. В конце концов, это тоже было ради него. «Да, это я внушила ему признание, чтобы дознаватель со своими солдатами уехали к чертям из замка. Они тоже не давали мне отвезти тебя к Хендерам. У меня не было выбора». «Всегда есть выбор». «Ты не был там, точнее был, без сознания. Считаешь, мне нужно было просто ждать, как твоей матери, когда ты умрешь? Да, я видела чужой крючок в сознании Свеборга. Да, им кто-то манипулировал, и наверняка нападение на тебя было срежиссировано. Но он все равно отвратительный. И если бы мне сейчас пришлось выбирать между им и тобой, я бы снова выбрала тебя». «Как же мерзко звучит мой голос», — отметила я про себя, задыхаясь от сопротивления собственной вине. То есть ты позволишь человеку, который стал чьей-то марионеткой и невиновен на самом деле, сгнить в тюрьме? Будешь жить и наслаждаться?» Сузил глаза Алви. От его тона мне расхотелось оправдываться и говорить, что я все продумала, что когда спасу Алви, он явится к дознавателю и укажет на настоящего виновного. Подчинение сознания Свеборга можно было легко списать на одного и того же манипулятора, на настоящего. Я заготовила целую речь, но вместо этого ляпнула «Буду!» и нагло, не к месту, улыбнулась. Во мне все клокотало. Я поверила ему, а он мне нет. Он позволил себе думать, что я такая дрянь. Может, я и есть немного. «Свеборг — дрянь!» — выпалила я. «Он обижает Ранди, притесняет, синяки ставит, никого не уважает и ничто не ценит. Таким отбросом место в тюрьме, неважно за что!» Алви подошел и почти вплотную приблизил свое лицо к моему. Горячим дыханием обожгло меня, но это была не страсть, а гнев и презрение. «Но он невиновен». «Презирает. Он меня презирает? Хотя пару минут назад говорил о свадьбе, и все потому, что спасла его? Это было невозможно вытерпеть. Хочешь сказать, что разочарован в том, что спасли твою жизнь?» Со злой и холодной улыбкой, на которую ушли все силы, произнесла я. «Надо было дать тебе умереть, чтобы ты счастливо улыбался в гробу? В следующий раз обязательно. Спасибо передашь через некромантов». От обиды хотелось не быть слабой, рассмеяться ему в лицо, но я боялась разреветься. И вдруг гнев Алви угас. В его молчаливом внимании осталось лишь презрение. Оно давило, прижимало меня к плинтусу. Только возмущение заставляло держать голову прямо, словно в шее был несгибаемый штырь, а остатки достоинства требовали улыбаться, хотя захотелось просто не быть. «Нельзя спасать такими методами, Агнес. Это подло. Первое призвание менталиста — выявить правду и служить ей». «Служить всем подряд? Служить правде?» — хмыкнула я. «Ты учил нас другому, на примере уж точно». «Я учил распознавать манипуляции, ложь, заговоры. Разве я рассказывал вам, как лезть по головам, подминать всех и вся под себя ради желаемого? Нет. И даже если мои методы были жесткими, я добивался главного — силы воли, внимательности, устойчивости, проницательности, потому что жизнь тоже бывает жесткой. Но я никому не навредил». «Кроме пары сотен студенток, обливающих слезами подушки от неразделенной любви!» — зло выпалила я. «Что бы я ни сделала, я делала так, как ты учил, и делала то, что было нужно по ситуации, и ты не заставишь меня думать иначе. Не надо мне вдалбливать сказки про добро и зло!» Лицо Алви стало каменным и некрасивым, слишком похожим на его брата и отца. «Да, ты права. Ты взрослая уже, чтобы не понимать, что делаешь». Он отошел к окну и замолчал. Лучше бы молчал раньше, я устала припираться. Села на край стула и вдруг услышала леденящий официальный тон Алви. «Темному колдовству моя академия не служит и не имеет права ему обучать, тем более потворствовать». Я резко повернулась, он тоже. На лице Алви ни единой эмоции не было, словно он надел на себя жесткую маску. «Я буду ходатайствовать, Агнес, чтобы тебя лишили магии. Король был прав. Магия таким, как ты, противопоказана. Для тебя она не благородное знание, не волшебство, а оккультная сила, позволяющая подчинять других ради собственной выгоды, и ты не остановишься. По возвращении я исключу тебя из Академии, без права восстановления». «Ты не можешь». У меня потемнело перед глазами. «Могу. Я ректор». «Это ты использовал меня!» — прокричала я, задыхаясь от боли. «И не любил никогда!» «Мисс Ковальски, завтра утром мы вернемся в Розендорф. Свеборга освободят. Я не стану вас сдавать дознавателям, потому что за преступление, которое вы совершили, вас ждет многолетняя мука в Десволте. Я выполню обещание. Мы проведем обратный ритуал с руной. Ваше проклятие прекратится, вы будете здоровы. По возвращению вы получите документы в ректорате и средства, равные годичной стипендии. Далее наши пути разойдутся». «Ненавижу тебя!» Я люблю тебя, Агнес. Но это уже моя проблема. И он просто ушел. Раскрыл дверь в яркий прямоугольник коридора и закрыл за собой. Без хлопка, не оглядываясь. Я бросила в дверь канделябр с погасшими свечами и разрыдалась. Жизнь закончилась.